«Тебе?» – удивилась богиня прозвучавшей фразе. «Им», – указал я на корабли Сируук, светящиеся мертвенно-бледным светом в магическом спектре. «Я не могу освободить заточенные в них души, не погубив их окончательно». На чело миледи набежала тень гнева, в воздухе заискрилась изморось. «Кто?» – взор, указывающий на светляков, висящих над мертвыми Сируук, был ей ответом. От взмаха призрачной руки ящер рассыпались прахом, а светляки втянулись в ладонь, превратившуюся из изящной женской ручки в костлявую пятерню. Судя по образовавшимся темным провалам вместо глаз миледи, души Сируук не ждет ничего хорошего. «Мое время на исходе, Гарольд», — произнесла смерть, окидывая суда темными провалами глаз, в глубине которых то и дело вспыхивали и гасли адские огни. «Разрушь энергетические узлы клеток». С костлявого пальца сорвался веер лучей, высветивший места, куда надо влить энергию, чтобы разрушить клетки-аккумуляторы и освободить заключенные в них души. Немедля ни секунды, я ударил магией по указанным меткам. Проклятие энтропии пробурило корпуса судов, добравшись до системы энергообеспечения, я же продолжал вливать силы, чтобы магическое воздействие не развеялось. Как всегда импульсивен и не думаешь головой, мало тебя Кощей гонял, тяжело вздохнула смерть, сетуя на мой необдуманный порыв решить дело разом, а не растягивать его на несколько подходов. Мои силы на исходе, если ты иссушишь себя, ты сольешься с силой, а я не смогу перетянуть твою душу к себе. Пожалуй, стоит пожаловаться твоим женам, чтобы они вбили тебе ума через задние ворота, когда ты вернешься, если вернешься с таким подходом. Спасибо за предупреждение, миледи, ответил я, без сил падая на землю, покрытую толстой коркой льда. Передайте всем, что я их люблю. «Вас я люблю пуще смерти, миледи. Можете даже сказать, не покривив душой, что я валялся у ваших ног, признаваясь в любви». Нахал и паяц, стрельнула смерть парфянской стрелой, тускнея и превращаясь в быстро развеивающийся туман. От тающего миража еще веяло притягательной силой и манящим домашним уютом, оставшимся где-то там, за незримой стеной, разделяющей вселенные. Но все мои попытки остановить мгновение утекающего счастья оказывались тщетными. Сверхъестественное потустороннее существо покинуло мир, людские тела во рву превратились в прах, прощально звякнули ржавые цепи, которые удерживали принесенных в жертву ящеров. Погасли мистические геометрические фигуры. Пропало давящее ощущение смерти, над опустевшим могильником воцарился покой, а в душах разумных разлилось умиротворение. Дружный вздох тысяч глоток разнесся над полем космодрома. Потрясенные зрители наблюдали за мириадами фантасмагорических красивых огней, прорвавших корпуса кирпичей образных кораблей. Как жаль, что мне не довелось увидеть этой неземной красоты и почувствовать собственную причастность к фантастическому великолепию. Ритуал и магия выпили остатки силы из глупого человека, отправив оного в забытье. Права миледи, иногда я не дружу с головой. Двое суток в бактокамере и внутривенном питании стали расплатой за отказ шевелить мозговыми извилинами и закрепить метки миледи магическим путем и разрушить клетки одну за другой. За все приходится расплачиваться, за дурость, вдвойне. Но я не жалел ни о чем. Ритуал всколыхнул в моей душе и памяти померкшие образы любимых женщин и наполнил безжизненные картины былой жизни звонкими голосами детей. Пусть миледи заведует за упокойным миром и смерть ее кредо, но она сумела вдохнуть в меня жизнь и даровать силы двигаться дальше по выбранному пути. Богиня ни словом, ни намеком не осудила моих потуг вернуться, значит, я на верном направлении. Кстати, хочу заметить, карательная операция мандаларских эскадр уже окупила себя. Сируук в виде оплаты живого товара пригнали несколько рудовозов, знаете с чем? С концентратом фрика. Кто бы мог подумать, ящеры не владели технологией обработки редкого металла. Вот это номер. Ушлые боссы Трандашан не спешили делиться с Сируук тайной, ограничивая общение с партнерами узким кругом доверенных лиц, также не владеющих стратегической технологией. Когда я покинул пределы бактокамер и присоединился к допросам, выяснилась еще одна забавная деталь. Сируук прислали боевой флот, намереваясь взять трандашанскую вольницу за горло. В планах хитрых жрецов значилось самим возглавить прибыльное дело. Прочие ништяки, это само собой, и все бы у них выгорело, но всю малину испортили известно кто, свалившиеся в систему Лазарии на двух эскадрах и надававшие по щам всем провинившимся. Фрик ушел Мандалору, я же основательно пошарил в головах некоторых пленных бонс, став обладателем номерных счетов на очень приличные суммы и владельцем нескольких кладов со слитками конвертируемых металлов и компроматом на некоторых сенаторов. Миры разные, но криминал везде предпочитает кэш и банковские чипы на предъявителя, и сливаться в экстазе с нечистыми на руку политиканами. Три стандартных недели эскадры висели на орбите и приводили поврежденные корабли в порядок, пока к планете не прибыла отдельная ударная эскадра, состоящая из двух дюжин тяжелых линкоров полуторакилометровой длины. Возглавлял эскадру Крамар Туча, здоровенный бесалиск из клана Филинкс. Получив видеоинформацию с документальными голофильмами, Кеноби, не раздумывая, вбросил отредактированные в нужном ключе файлы в Галанит, одним махом заткнув всех своих противников и поставив команду канцлера Палпатина в неловкое положение. Ни одна бешеная собака в галактике не гавкнула, когда пределы Мандаларского сектора покинула эскадра ударных кораблей, знали, блоховозки паршивые, электорат живьем затопчет. Фракцию пацифистов заткнули кадрами с трюмов пиратских рабовозок и горами тел из вскрытых могильников. Но Кеноби не был бы самим собой, если бы не подмаслил Палпатина неприглядными кадрами съемок с консервного завода. С его помощью канцлер выходил из неприятной ситуации, связанной с шельмованием мандаларцев, практически сухим из воды, приобретая железобетонные аргументы в споре с некоторыми сенатскими фракциями, голосующими против увеличения финансирования юстициаров, а ответственность за шельмование и хаяние белых и пушистых потомков таунгов изящно и ловко перетекла на плечи политических противников централизации власти в республике, которым теперь приходилось отмываться от дерьма. Для тех, кто не в теме, силы юстиции, таможенников и полицейского департамента подчинялись главе исполнительной власти, а значит, влияние Палпатина возрастало, что было особенно ценно на фоне разгорающегося конфликта с движением сепаратистов, ратующих за отделение от республики, и возобновление межфракционных консультаций в Сенате о вопросе создания армии. Зачем это нужно лидеру Мандалора? Затем, что он, заявляя с высокой трибуны о нейтралитете сектора в споре республики с формирующейся КНС, фактически делал ставку на канцлера, оказывая ему поддержку. Думаю, Палпатин подкат оценил. Соответственно, косвенно и напрямую политические пертурбации касались и меня, благо фамилия Слизерин неоднократно всплывала во время кулуарных встреч дипломатов республики и мандаларского сектора в необходимом мне ракурсе. Не стоит думать, что интерес канцлера и ордена к одному хитровыделанному перцу угас. Нет, нисколечко, зато рамки возможного воздействия значительно сузились, да кривая коза для объезда подъезда уменьшилась в размере и недовольно блеяла. Между тем, с ударными линкорами в систему прибыло несколько колониальных транспортов, арендованных Кеноби. В трюмах гражданских судов ждала своего часа медицинская аппаратура, запасы продовольствия на несколько сот тысяч человек и одежда. Также с кораблями прибыли сотни медиков и представителей благотворительных организаций. Оставив на орбите Лазарии несколько фрегатов, объединенный флот под флагом адмирала Крамара Тучи направился на зачистку планет Империи Сируук. Как бы некоторые не горели желанием отдать приказ база Дельта-0, полного уничтожения разумной расы мандаларцам не простят. Даже Палпатин, каким бы тайным, но махровым ведистом не был, не понял бы приказа Кеноби. На голову разгромив имперский флот в коротком эскадренном сражении, Туча огненной метлой прошелся по всем промышленным центрам ящеров, выбомбив производственные мощности дотла, особенно выделяя центры энергообеспечения. По сути, он тупо вогнал Сируук в каменный век. Зачем геноцидить уродов? Сами передохнут. Меж тем, вести с полей сражений я узнавал постфактум, организовывая работу по разморозке заключенных в рабовозках и налаживая взаимодействие причастных служб, то есть работая на репутацию. О чем я забыл сказать, так это о пленных пиратах из Сируук. Говорю сейчас, 90% пленных ящеров запихали в одну из их лоханок и оттранспортировали к местному светилу, где прилепили к судну внешний разгонный блок и стрельнули кораблем в звезду. Оставшихся в живых пиратов отдали на расправу вуки и людям, освобожденным из подземелий консервного завода. Трандашан порвали голыми руками. Жестоко, может быть, но я не вправе осуждать решение адмиралов, так как поступил бы так же. Естественно, пикантные подробности расправы остались без публичного освещения, а слухи к делу не пришьешь. Мне за глаза хватило работы с гражданскими лицами и размороженными джедаями. Стоит упомянуть о последних. Несмотря на протесты ордена, в храм вернулся один наставник и пять юнлингов, остальные решили присоединиться к Кеноби и ко мне, Причем мастер Оги Самар из расы Сифи, прежде чем принимать окончательный выбор, решил для начала сравнить условия на Мандалоре и Татуине, затем определиться с новым местом пребывания, но не в Ордене. Давить на него я не стал. Как известно, насильно мил не будешь. Трусливого дроида я забрал себе. После ремонта и полировки он стал выглядеть представительно, но от перманентного мандража и тремора в конечностях в моем присутствии так и не избавился. Стереть ему память, что ли? Отдельной ремаркой остановлюсь на средствах, осевших в моих карманах после потрошения голов пиратских бонз. Значительная часть денег ушла на анонимную закупку современного вооружения и легких боевых судов через цепочку посредников, исключающую раскрытие реального заказчика. В дополнение к оружию несколько миллионов пегат обрели новых хозяев в гильдии наемников, которой поступил заказ на отправку 300 инструкторов на Кашиик. Каково же было удивление наемников, когда они, ступив на борта грузовозов ТФ, обнаружили полные трюмы, забитые запечатанными контейнерами оружейных компаний. К слову, забегая в будущее, через полгода, когда улеглась шумиха лазарских событий, трандашанские бароны совершили налет на Кашиик, закончившийся для них полным фиаско. Из трех десятков кораблей на Трандашу вернулось 7, и те еле-еле отбивались от многочисленной флотилии обозленных в край лохматых преследователей. Нырнув в атмосферу под защиту орудий ПКО и планетарного щита, пираты зря надеялись, что для них все закончилось. Не тут-то было. Вуки устроили на орбите вражеской планеты форменный ад, в хлам разнеся все верфи, мастерские и грузовые терминалы, напоследок пройдясь орбитальной бомбардировкой по промышленным центрам на поверхности Трандаши, особо выделяя вниманием предприятия и заводы пищевой промышленности. Интересно, с чего бы это? Пикантности событиям добавил десант, высаженный на Васкаш, спутник Трандаши. Васкаш издревле считался охотничьим угодьем, на котором трандашане устраивали травлю разумной дичи. Главная перчинка в том, что десантные батальоны Вуки, выдрессированные инструкторами, устроили охоту на трандашан. Охотники поменялись местами с добычей. Говорят, что лохматики выловили всех. Стоило Вуки убраться обратно, как в сенат посыпались сотни жалоб от униженных и оскорбленных различных мастей, должностей и социального положения. Как грибы после дождя образовались всяческие комитеты, топящие за наказание Кашиика с наложением на Вуки экономических санкций. Но тут Палпатин в четко рассчитанный момент допустил утечку архивных данных, компрометирующих трандашан, а Вуки объявили о создании планетарной армии. Оружия и средств после разгрома пиратов и грабежа Трандаши у них теперь хватало. Канцлер быстро замерил грозных обитателей Кашиика, попутно спустив в унитаз своих рьяных противников в Сенате. Подгонки Наби как нельзя удачно пришелся ко двору, сыграв в нужный момент. Глава 22. Гроза на горизонте. Интерлюдия. Взмахом руки развеяв проекции различных графиков финансового отчета за прошедший год, канцлер Палпатин большим и указательным пальцами правой руки устало потер переносицу. Не помогло, голова раскалывалась и звенела, будто древний чугунный котел, по которому бесперебойно били колотушками. Проклятые цифры, проклятые финансисты и не менее проклятый бюджет спровадит в силу без всяких джедаев. Алчная кучка моральных уродов, окопавшаяся в Сенате, высасывала из него все соки, хапая напропалую направо и налево. Некоторые образины человеческих и нечеловеческих рас, занимаясь махинациями, даже не думали прикрываться иллюзорным фиговым листом закона. А зачем, если все схвачено? Любые попытки канцлера навести порядок на подведомственной территории натыкались на глухую стену неприятия. Мало того, ему ежечасно приходилось считаться с мнением ублюдков, способных существенно отравить ему жизнь. Валорум слетел с кресла не из-за того, что Палпатину удалось удачно сковырнуть конкурента с насиженного места, а из-за слишком крутого завинчивания гаек. Сенаторы не простили бывшему канцлеру аудиторских проверок, а вовремя инспирированный набуанский кризис всего лишь подвел черту под бесплодными усилиями предшественника навести порядок в галактическом болоте. Одна фраза королевы Амидалы, а какой поразительный разрушительный эффект. Жаль, что вся эта помойная клоака неотчуждаемым наследством перешла к нему. Палпатин в сердцах сплюнул на дорогой ковер с планеты Урвия, славящийся своими ткачами и эксклюзивными товарами из натурального сырья для элитных покупателей и ценителей редкостей. После выборов, съевших изрядную часть средств на взятки и подмаслевание нужных лиц, ему пришлось раздавать авансы лидерам различных фракций и объединений, воспринимавшим ситуацию как нечто само собой разумеющееся. А еще он обещал, мило улыбался, увещевал, вновь обещал и обещал, беспрестанно вращаясь в политическом горниле подобно волчку в попытке удержать пост и ситуацию под собственным контролем. Жирные кровососущие пиявки с сенатскими мандатами в республике и алчные морды в КНС стянули одеяло в разные стороны. Все они работали на себя и собственный кошелек, наплевав на серую массу быдла под ногами. Скажите теперь, как работать в таких условиях? Как привести это стадо, возглавляемое упертыми козлами, бантами и баранами в светлое, в понимании Палпатина, будущее? Эх, удавить бы всю эту голдящую комарилью, требующую привилегий, в силовом захвате, как бы сразу проще стало жить. Мечты, мечты. Канцлер безвольной амебой растекся в кресле. Развернувшись лицом к панорамному окну, он невидяще уставился на картину за прозрачным транспарастилом. Обычно вид ночного города с мельтешащими роями светляков, расчерчивающими транспортные хорды и коридоры в разных направлениях и на разных уровнях, действовал на него успокаивающе. Было в этом упорядоченном движении нечто величественное, подчиненное воле и разуму, но сейчас даже огни города не приносили умиротворения. Говоря откровенно, Палпатину обрыдло все, ему хотелось закрыть глаза и оказаться где-нибудь в другом конце галактики, как можно дальше от вонючего нужника, зовущегося Корусантом. Пропади пропадом, Сенат, накройся силой Орден Джедаев со всеми магистрами и центральным шпилем храма. Он пальцем не пошевелит. Неожиданно на плечи канцлера легли чьи-то узкие ладони с удивительно сильными пальцами. На секунду замерев, тоненькие пальчики с аккуратным маникюром пробежались по плечам и по шее, разминая напряженные мышцы. Давящая усталость начала постепенно отпускать Палпатина из сковывающих объятий, набатный бой стихал. Прикрыв в неге глаза, мужчина едва обозначил улыбку и, резко повернув голову, поймал губами тыльную сторону узкой женской ладошки, запечатав обоную невесомый поцелуй. «Спасибо, Слай, ты единственная в мире всегда знаешь, что мне нужно». Слай Мур, бледнолицая умбаранка, чей цвет кожи соперничал с цветом погребального полотна, невесомым призраком обогнула кресло, опустившись на боковину. Левую руку женщина оставила на плечах канцлера, продолжая нежно разминать шею мужчины. Немного подавшись вперед, Палпатин безмятежно расслабился, впитывая в себя умиротворяющую тишину, укутавшую кабинет. Они не ударят в спину, едва слышно прошелестел мягкий, убаюкивающий голос умбаранки. Палпатин приоткрыл правый глаз, потребовав взглядом пояснений. «Мандалор и Хатты, вы, мой господин, зачем-то очень нужны Кеноби и его татуинскому другу. Причем здесь Хатты, Джабба?» – тихо пояснила Слай Мур. «Ему выгоден нейтралитет и совсем невыгодно терять деньги, которые он зарабатывает на республике и мандалорцах». Получив официальное признание, как правитель целой планеты, прилегающей к Татуину звездной системы, Джабба усилил клан Десилиджик, показав, что с Хаттами можно вести дела на законном основании, а не как с гангстерами. Контракты и договоры с Мандалором не только закрепили его официальный статус, но и показали слабое место. «Деньги», — усмехнулся канцлер. «Благосостояние и влияние», — поправила его умбаранка. «Не забывайте, мой господин, у Хаттов иное мерило ценностей, но в разуме, и, главное, в благоразумии им сложно отказать. Джабба достиг потолка и понимает, что в моих силах лишить его достигнутого, поэтому он не будет действовать во вред». «Хат с ним», — лениво махнул рукой Палпатин. Мужчина и женщина понимающе улыбнулись друг другу. «Мне больше интересны Кеноби и Слизерин. Что движет этими двумя персонами? Не скрою, мне приятно, что они щиплют орден каждый со своей стороны и оба вместе, но Мандалор может стать проблемой, если с Кеноби случится что-нибудь непоправимое. Сейчас мне на руку военное и промышленно-гражданское усиление сектора. Разыграв карту Мандалора, я многим затыкаю рты и больно бью по рукам, но мир и покой на границах сектора останутся не всегда». «И не надо», — Слай покинула боковую спинку кресла и вновь занялась плечами канцлера, который лихо заломил бровь на последнюю сентенцию. «Мандалор зачастую полезен в роли пугала, отбивающего аппетит сенатским жердяям, зато твоих сторонников фактор угрозы мобилизует. Примечательно то, что Кеноби ставит на тебя лично, а не на республиканские институты или сенат. Этот шаг мне как раз понятен. В системе политических противовесов канцлер единственный, кто может попридержать орден от попыток разобраться с ренегатом собственными методами, но почему тогда Кеноби неохотно идет на контакт с графом Дуку? Граф возглавляет КНС. Не хочешь ли ты сказать, что бывший джедай стал большим мандалорцем, чем сами мандалорцы. Заметьте, вы сами это сказали, усмехнулась Умбаранка. Тогда понятно отсутствие восторгов от встреч с бывшим магистром. Торгаши и корпоранты с гильдиями с попустительства Сатин Крайс методично уничтожали промышленность и грабили сектор, а теперь граф, возглавив алчную свору, на голубом глазу обещает различные блага. Ха, кто же ему поверит? К тому же, кровь Галидрана по-прежнему бьет набатом, требуя отмщения и ответа за совершенное преступление. Да, недоработка. Одна радость, с орденом Кеноби мириться не собирается. И все-таки меня изрядно беспокоит другая загадочная личность. Слизерин, произнесла очевидная Слай. Слизерин, покладисто согласился Шиф. Эта темная банта успела засветиться во многих местах. Как бы я к нему скептически не относился, но в некоторых щекотливых вопросах и ситуациях этот субъект оказался чрезвычайно полезен. К тому же культ богини-воительницы, матери воинов набирает обороты, а у его истоков стоят калишцы и наш протеже. Наш протеже в первую очередь, хотя он демонстративно отошел в сторону, отказавшись от сана первожреца. Почему? Мне не нравятся непонятные вещи и поступки, которые невозможно объяснить с позиции логики, а этот поступок мне непонятен, особенно после впечатляющей демонстрации обращения к богине. Многие считают ритуальное действие розыгрышем и потрясающей мистификацией, да и я, чего греха таить, считал бы так же, но мои люди в мандалорской армии, снимавшие ритуал, так не думают. Не могут все разом утверждать одно и то же, какие-то разночтения обязаны присутствовать, а их нет. Даже на голографии ощущается жуткое потустороннее воздействие и присутствие. И это не сила, тут песни из другой оперы. Я до сих пор с трудом верю в возможность подобного в наше насквозь рациональное время. Тем не менее, оно есть и от моего неверия никуда не денется. Палпатин ненадолго провалился в себя, просматривая в воспоминаниях присланные разведкой кадры двухгодичной давности. С той поры утекло море воды и прошла прорва времени, но хитрый татуинский ублюдок виртуозно избегал встречи с доверенными людьми канцлера, если это не касалось каких-либо политических коллизий, которые этот скользкий тип разрешал ко всеобщему удовольствию сторон. Пустынный сиделец окружил себя преданными людьми, в круг которых за столько лет не удалось внедрить ни одного шпиона. Насколько Шив был в курсе, орденские тени тоже оставались с носом, наблюдая за фигурантом и его окружением издали. Самых любопытных джедайских шпиков просто взорвали, воспользовавшись ракетами. Йода намек увнял. Джедаи не единственные, кто потерпел фиаско. Ведомство Армандо Исарда получило солидную брешь в рядах, не досчитавшись полудюжины сотрудников и четырех независимых координаторов. Несколько месяцев назад распоясавшиеся боевики СБ Слизерина средь бела дня нагло ввалились в штаб-квартиру разведывательного бюро сектора Чоммиль, оставив в холле связанное по рукам и ногам тело старшего координатора. Во рту тайного полковника Бринатора торчал кляп, обернутый фемсипластовым листом с запиской «Не соваться туда, куда скрул хвост не сует». Удар по престижу спецслужбы, возглавляемый Эйсардом, вышел изрядный. Палпатин приложил изрядно сил, чтобы замять расследование и спустить дело на тормозах. С другой стороны, канцлер получил немалый профит, поставив на ключевых должностях своих людей вместо отправленных в отставку. Не воспользоваться подвернувшейся ситуацией было глупо. Разница лишь в подходе. Головы летели публично с широким освещением скандала в Галаните, а расстановка агентов влияния велась кулуарно в тиши и спокойствии. Когда сенатские комиссии опомнились, вакансии были закрыты. Джабхатту и Слизерину направили официальные извинения за незаконные действия разведки, на что совершенно неожиданно через неофициальные каналы, завязанные на мандалорскую дипломатическую миссию, канцлеру пришло от Слизерина поздравление с успешно разыгранной интригой. Вопросов, к сожалению, было больше, чем ответов. Несомненно одно, Слизерин довольно-таки сильный форс-юзер, практикующий все стороны силы, не делая между ними различий. В окружении лорда присутствовали как светлые, так и темные джедаи. Личности там мелькали интересные, взять хотя бы бывшего падавана Йоды. И Крит прочно осел на Татуине и по докладам наблюдателей неплохо себя чувствовал. Впрочем, лично Шиф очень сомневался, что девчонка Ксанакариба является темным джедаем. Имеющиеся на руках безопасников видеоматериалы памятной десантной операции мандалорцев и отчеты никак не комментировали факт наличия красного клинка, но Палпатин видел школу и жесточайшие тренировки, которые прошла шустрая пигалица с ухватками старого матерого ситха. От знакомства с дознавателями джедаев девчонку спасало то, что она не совалась в пространство республики, да и канцлер подсуетился, намекнув на личное неодобрение, если джедаи начнут расприю за границей государства. Йода и Винду потребовали объяснений, апеллируя к тому, что ситхи и темные джедаи проходят по их ведомству, являясь исконными врагами ордена, на что джедаям буквально на пальцах объяснили опрометчивость непродуманного шага и пагубность идеи решить дело взмахом светового клинка. Не стоит раздувать еще один никому не нужный конфликт. Девчонка ходит под Слизерином, и пусть себе ходит, пока никого не трогает. Не забываем, что ее патрон на очень короткой ноге с Кеноби и Гривусом, которых связывают узы военно-политического союза, к которому неровно дышит Кашиик, пока состоящий в союзе в качестве наблюдателя. Помимо прочего, Гривус возглавляет очень зубастую частную военную компанию, а поименованная ЧВК принадлежит вышеобозначенному фигуранту. Это в республике у всех на глазах, а что творится за его границами одной пустоте известно, особенно после рейда за внешние пределы и взрывного роста у простого обывателя популярности Мандалора, взявшего на себя добровольную защиту окраинных миров. Причем за два прошедших года рейтинг Кенобини на пункт не понизился. До сих пор пираты кастрированными ранкорами воют. Желаете разворошить гнездо Крайк Дракона, а последствия вы тоже разгребать будете? Или вы желаете устроить геноцид собственному ордену? Как скоро джедаев начнут резать, невзирая на расу и лица? Калишцы знамениты мстительностью, как и мандалорцы. Гадить вам будут везде и всегда. Не стоит магистрам знать о шкурном интересе Шива Палпатина. По всем признакам выходило, что бейниты не единственные уцелевшие ситхи после злопамятной руусанской бойни. Глядя на девчонку с голографической проекцией, невольно приходили мысли о других ситхах, забившихся в самую удаленную дыру галактики. Тысячу лет те сидели тише мышей под веником, а теперь под влиянием момента расслабились, осмелели и полезли наружу. Если это так, имеет смысл приблизить Карибу к себе, аккуратно выведав у нее секреты, после чего уничтожить возможных конкурентов. Независящие от него темные Шиву не нужны, а лорд Слизерин не ситх, он, вообще, непонятно кто с ручкой сбоку. Поймав за хвост ускользающую мысль, Палпатин покинул уютные объятия кресла, принявшись расхаживать вдоль панорамного окна. На ногах ему всегда легче думалось, челночное движение туда-сюда способствовало работе мозга, и сейчас канцлер раскладывал по полочкам собственные мысли относительно формирующихся в галактике узловых центров силы и влияния, отбрасывая различные государственные и надгосударственные образования, типа баронств, королевств и корпоративных объединений типа тех же банкиров и торговцев. В небесной реке можно выделить Корусант, Антар со своими рейнджерами, Мандалор, Датамир с матерью Талзин, Драмундка с пророками темной стороны, где-то сиротливо и осторожно проглядывает Сирена, на которой с подачи графа Дуку наметилась некоторая концентрация одаренных, по большей части темной направленности, и, как ни странно, пыльный заброшенный Татуин. Замерев, канцлер охватил взором город и притопнул ногой. Если с орденом и рейнджерами все понятно, с ними он играет давно и продуктивно, фактически загнав в стойло, пророков с датамирскими ведьмами держит под плотным контролем, имея возможность физически уничтожить обе организации практически в любой момент, как и разношерстную кучку своего престарелого ученика, то молодые зубастые ранкоры с Мандалора и Татуина пока ему никак не подконтрольны, особенно пустынная поросль. Конечно, центров объединения одаренных в галактике куда больше, но они никаким боком не вмешиваются в игру на политическом поле, всеми силами ее избегая и декларируя собственную деятельность на ниве медицины или агросектора. Безусловно, сливки здесь снимает орден, но даже ему не под силу охватить галактику полностью, ограничиваясь центральным пятаком, поэтому он щедро делится пирогом, взамен выгребая сильных одаренных откуда только можно и нельзя. Тут по губам Шива скользнула злая ироничная улыбка, сам того не замечая, орденский пылесос уничтожает возможных союзников, топя собственных форс-юзеров в болоте рутины и застоя. Неудивительно, что джедаи деградируют, ведь они не развиваются. По-другому дело обстоит у младообразований. Мандалорцы и татуинцы не боятся крови. Один прорыв Слизерина и молодой пескухи к космопорту чего стоит. Впереди все горит, позади плачет. Впрочем, рыдать после этой парочки было некому. Трупы не плачут. Палпатин был уверен, что напарники приберегли немало козырей и сюрпризов в рукавах, продемонстрировав лишь десятую часть способностей, но даже этого хватало, чтобы признать в них опасных противников. ни Орден, ни он не оставили разведданные без внимания, а Мандалор открыто взял на вооружение, активно применяя методики Слизерина и Карибы при обучении одаренной молодежи в кадетских училищах. При таких темпах за спиной Кеноби скоро встанет в строй мощная стая зубастых крайт-драконов, ведь бывший гранд-падаван графа Дуку неоднократно скатывался во тьму, неизменно возвращаясь обратно. Балансируя на тонкой грани, он абсолютно не жалел чувств и нервов кадетов, прогоняя их через чудовищные тренировки, денно и ночно выбивая дурь из ветреных голов. Юноши и девушки, вынужденные переступать через себя, не чурались ни света, ни тьмы, тем более, на Мандалоре методом проб и ошибок разработали довольно-таки эффективные методики возвращения форс-юзеров при падении во тьму и вознесении к свету. Главное, не упустить время, когда терапия становится бесполезной. Полностью падших и вознесшихся мандалорцы пускали в расход на тренировочных полигонах. Пожалуй, не стоит упоминать, кто на них тренировался. Бывали случаи, когда одаренные, поставленные на грань жизни и смерти, приходили в себя, тогда они возвращались обратно в училище или зачислялись в подразделения специального назначения, ведь выжившие на полигонах проходили по иному разряду и категории. Тряхнув головой и внеся пятерней хаос в идеальную, волосок к волоску, прическу, Палпатин рассеянно хмыкнул. Если с повернутыми на воинских традициях мандалорцами все было понятно, фактически это усиленные в несколько раз антарские рейнджеры, и в глубинах служб безопасности уже разрабатываются методы противодействия им, то как действовать с Татуином было абсолютно непонятно. Хаттов Слизерин напустил столько туману, скрывая под ним день ото дня растущую численность форс-юзеров, что под его сенью терялись даже хваленые элитные наемники и киллеры. Посылки с головами последних регулярно приходили руководителям гильдии. Если дело не сдвинется с места, на поганое змеиное гнездо элементарно откажутся брать заказы. Шкура банты не стоила выделки, а отрезанные головы не компенсируют затрат. Свои жизни элитные наемники ценили выше гонораров. Хатт, как же подобраться к Слизерину? Беря расшалившиеся нервы под контроль, канцлер резко отвернулся от окна. «Я давно не отдыхала, хочу в отпуск», — донеслось из кресла, ранее освобожденного Палпатином. «В отпуск?» — переспросил шиф, наткнувшись на лукавую улыбку Слай. «Действительно, он сходу оценил прозвучавшие предложения, легкость воплощения которого просто вгоняла в ступор человека, привыкшего к многоходовым интригам. Что бы я без тебя делал, моя дорогая?» Шиф в порыве чувств потер ладони. «Изящное решение, а какое коварное! Что ж, через неделю мы как раз летим на Набу на торжества, посвященные очередной годовщине освобождения планеты от захватчиков. Как я устал от различных торжеств, мой господин!» Слай картинно приложила руку ко лбу. «Понимаю вас, моя дорогая!» Шиф одарил женщину сочувственной улыбкой. «Вам полагается отпуск, и вы можете отдохнуть от рутины и дел государственных на каком-нибудь курорте. Даже далеко лететь не надо. Сведущие люди уверяют, что на Татуине созданы все условия для полноценного отдыха самого притязательного клиента. Казино и развлекательный комплекс, целебные грязи и лучшие массажисты, горные лыжи в жаркий день, великолепные озера с песчаными пляжами и сафари на крайт драконов для тех, кто любит экстрим. Целый город с мягким микроклиматом под куполом. «Я хотела бы взглянуть на это чудо», — мечтательно сказала Умбаранка, томно поведя глазами. «А главное, лорд Слизерин просто не сможет оставить без внимания личную помощницу канцлера, даже если она прилетит инкогнито. Тем более, если она прилетит инкогнито», — ввернул повеселевший канцлер, полностью погрузившийся в новую интригу. «Разведка нашего мальчика всегда была на высоте. Дорого я бы отдал, чтобы перетянуть к себе этого твилекского гения». Глаза Ситха на неуловимый миг полыхнули желто-красным, а во взгляде плеснула ядовитая хина. Слаймур, его тайное оружие. Местечковому лорду просто никуда не деться. Слишком жирно для этого прохиндея будет визит канцлера республики, не по рогам банта, а вот внимание личной помощницы, замаскированное под неофициальное посещение курорта в период отпуска, в самый раз. Умным личностям достаточно, чтобы связать одно с другим. Джабухатта Слай тоже придется почтить визитом, уважить, так сказать, правителя планеты, но для этого найдется причин куда поболее, чем с тем же скользким Слизерином. Палпатин давно мечтал применить хаттский метод контроля грузоперевозок и аудита, пусть его девочка обсудит со Слизняком перспективы сотрудничества, заодно накинет на жердяя финансовую удавку и озвучит просьбу о встрече с неким, хорошо зарекомендовавшим себя, посредником. Так или иначе, лорд не сможет отвертеться от встречи с доверенным лицом главы республики, а там, наедине, в одной комнате или за столиком ресторана наверняка между ними случится тактильный контакт, и Слай узнает ответы на многие вопросы. Умбаранка владела редчайшим даром считывать информацию и перлюстрировать память разумных существ при тактильном контакте с ними. Умение помощницы канцлер ценил намного выше всех потуг разведки и глав спецслужб, но и у подобного подарка судьбы был минус – данный козырь нельзя было применять слишком часто, по собственному хотению или по капризу левой пятки. Узная о даре женщины враги, за ее жизнь канцлер не даст и разменной монеты, поэтому этот секрет они охраняли пуще зеницы ока. «Ваше купе, госпожа», синяя твилечка в униформе компании проводила слайд до ее места в VIP-салоне посадочного модуля. Умбаранка неоднократно летала судами представительского класса, но даже ее приятно поразило одноместное комфортабельное купе с шикарным креслом, персональным баром с приличным набором напитков на любой вкус и панорамными голоэкранами наружного обзора. «Позвольте ваш прививочный сертификат, госпожа», обозначив полупоклон, белоснежно улыбнулась бортпроводница. В ухоженных руках с идеальным маникюром показалась тонкая пластина датапада со встроенным сканером. «В город прибывают отдыхающие со всей галактики, поэтому власти Саацера и Татуина очень требовательно и внимательно относятся к вопросу бактериологической защиты гостей и противоинфекционным мероприятиям, что делает наш курорт одним из самых привлекательных и безопасных в данном секторе галактики». Слай коснулась камлинка на запястье, в ответ едва слышно пискнул датапад в руках твилечки, принявшей переданный пакет информации. «Благодарю вас, госпожа», вновь одарив клиентку безупречной улыбкой. Бортпроводница убрала сканер в широкий карман форменной курточки, «у вас полный доступ». Ненавязчиво показав, что где расположено, твилечка покинула купе, напоследок выразив готовность исполнить любой каприз клиентки по первому ее требованию. Кивнув девушке, умбаранка включила обзорные экраны, успев активировать их в момент отчаливания посадочного модуля от орбитального пассажирского терминала. Конечно, Слай могла бы прилететь на собственной яхте, избежав пересадки на орбите, но по легенде она вроде как путешествует инкогнито. С другой стороны, ей было самой интересно с головой окунуться в новую атмосферу, дабы лично оценить уровень предлагаемого сервиса и для себя составить полную картину хваленого курорта. Глядишь, может когда и пригодится, ведь не бывает бесполезных знаний. Осторожно, не привлекая внимания, вести ее начали еще на пассажирском лайнере. В кают-компании и в ресторане корабля Слай иногда ловила на себе чужие взгляды, но проследить за их источником ни разу не удалось, что говорило о недюжинном профессионализме следящего. На здоровенном орбитальном терминале цепляющие взгляды пропали, хотя чувство слежки не исчезло благодаря многочисленным глазкам камер видеонаблюдения. Только в переходном тамбуре у женщины пропало желание оглянуться назад. Она ни секунды не сомневалась, что информация о ней давно ушла на поверхность. Следовательно, ее ждут. Умбаранку грызло любопытство, как будет организована встреча. Или Джабба со Слизерином примут правила игры. Второй вариант казался интересней, оставляя ей время на полноценный отдых. Между тем модуль вошел в атмосферу, окутавшись яркими плазменными всполохами. Не снижая скорости, судно провалилось на несколько десятков километров вниз. Но пассажиры, благодаря идеальной работе гравикомпенсаторов, не почувствовали падения и связанных с ним неудобств. Постепенно снижаясь и сбрасывая скорость, модуль приближался к цели. Чем ближе к купольному городу он подлетал, тем больше воды и зелени было внизу. От многочисленных озер и ледяных шапок в горах рябило в глазах, склоны и ущелья покрывала буйная растительность и совсем выбивались из картины громадные сады и возделанные поля. Некоторое время в голове Слай не укладывался объем проделанной работы, а учитывая висящие на орбите гигантские куски ледяных астероидов с платформами-обеззараживателями, терраформирование далеко от завершения, но и так его плоды впечатляли. По информации из достоверных источников, Джабба мечтает возродить на Татуине океан. Если не вмешается никакой форс-мажор, Хатт имеет все шансы воплотить задуманное через пару десятков лет. Первые сутки, почти двое, Слай наслаждалась давно заслуженным отдыхом. Как ни странно, ни Джабба, ни хозяин новомодного курорта не проявляли никакого внимания к высокопоставленной гостье, будто ее не существует на свете, хотя все чувства умбаранки не просто сигнализировали, а натуральным образом вопили о постороннем внимании. Вечером второго дня, закрывшись в номере, Мур привычно раскладывала прошедший день по полочкам, тщательно анализируя все произошедшее за последнее время. Особое внимание женщина уделяла собственным чувствам и впечатлениям, так как голос интуиции недвусмысленно намекал хозяйке, что их с канцлером планам не суждено сбыться, что-то определенно пошло не так, как задумывалось. Запахнувшись после настоящего душа с чистейшей водой в пушистый халат из натуральной ткани, Слая опустилась в плетеное из каких-то лиан кресло и крепко задумалась. Ей не нравилась царившая вокруг нервозность. Она прекрасно понимала, что Палпатин не оставил ее без прикрытия, направив на Татуин лучшие кадры, но вряд ли соглядатай канцлера могли как-либо поднять на уши хитроумных подчиненных Слизерина. Исходя из логических предпосылок в игру вмешался незапланированный игрок, спутав карты всем заинтересованным сторонам. Нервничали люди канцлера, находилась на взводе контрразведка татуинцев. Скинув халат на кресло, обнаженная Слай белоперой лебедью проплыла к гардеробу, застыв у открытых створок шкафа. Возможных наблюдателей она не стеснялась. Стыдиться помощнице канцлера нечего, есть что показать и чем гордиться. В фигуре Умбаранки могли позавидовать многие известные спортивные и фитнес-модели. Палпатин серьезно занимался со Слай физподготовкой, не чураясь уроков силы, к которой у Умбаранки оказались предпосылки с 5000 мидихлориан на единицу объема крови. Гибкая и великолепно сложенная женщина стояла перед нелегким выбором. Шестое чувство шептало ей о встрече с интересным лицом на грядущем ужине, поэтому следовало тщательно подобрать облачение, чтобы не выглядеть вычурно и, одновременно, неброско. Ей ни к чему привлекать лишнее внимание. Хотя экзотический цвет ее кожи, к которому не липнул никакой загар и полное отсутствие волос, сами по себе привлекали взгляды большинства хуманов и приближенным к ним рас, алиены не в счет. Готовясь к походу в ресторан, Слай придирчиво перебирала платья с нижним бельем, в итоге остановив нелегкий выбор на полностью закрытом классическом платье в пол. Пошитое из легчайшего шелка, оно делало фигуру стройнее, а силуэт дамы в нем, шагающий в изящных туфлях на высоком каблуке, становился летящим и невесомым, будто подхваченным ветром. Между тем свободный покрой нижней части позволял припрятать на бедрах много интересного. Не все нужное можно положить в клатч. Кое-что вмещает узкий поясок, обхватывающий талию, бусы на шее в мановение ока превращаются в электрохлыст, несколько звонких браслетов на запястьях по команде владелицы объединяются в подобие узкого наруча с вмонтированным одноразовым генератором щита. Не бог весть что, но выстрел из любимого мандалорцами Вистара выдерживает. Один раз, но выигрыш во времени того стоит. Яд в микрокапсулах на накладных ногтях, если вовремя не дать противоядие, мог отправить в страну розовых бант или в поля вечной охоты с десяток взрослых вуки. Тонкий, смазанный ядом наборный стилет прячется внутри пояса, а на бедрах нашли свое место две кобуры скрытого ношения. Тончайшие полимерные струны, обвивавшие косточки бюстгальтера, будучи захлестнутые вокруг шеи, гарантированно отсекали голову, если развести руки в стороны. Хрупкая, из-за цвета кожи кажущаяся болезненной, избалованная светская львица, невыносимо страдающая от вида сломанного ногтя, не казалась опасной. Беззащитной, да, но не опасной. Никто, кроме узкого круга лиц, которых можно было пересчитать по пальцам одной руки, предварительно исключив из счета безымянной палец и мизинец, не предполагал, что невинное воздушное создание может мгновенно перевоплотиться в безжалостного профессионального киллера, способного неприятно удивить даже опытного пользователя силы. Смертельно удивить. К слову, Слай сама не понимала, почему вооружается пулевиком и дамским бластером, но так ей казалось правильным. Что-то грядет, и это приятно щекотало нервы Умбаранки. Ей давно не хватало адреналина в крови, основательно притупленного сенатской рутиной. Похоже, скучно ей не будет. Завершив подготовку, женщина критически оценила леди в боевой раскраске, которая подмигнула ей подведенным глазом из глубины в зеркала. Хорошо, что волос нет, а то еще с прической пришлось бы мучиться, а с другой стороны от десятка шпилек я бы сейчас не отказалась, кивнула она собственному отражению. Леди, юный зеленоглазый атлет с белоснежными волосами, стянутыми в низкий хвост, перехватил Слай у входа в ресторан. Разрешите сопроводить вас, обозначив полагающийся по этикету полупоклон. Атлет, нисколько не сомневаясь в решении дамы, куртуазно оттопырил левый локоть, за который, взяв пару секунд на раздумье, ухватилась Умбаранка. Тактильный контакт не принес Слай ожидаемого потока информации. Это шокировало и настораживало. По телу женщины прошла незаметная волна дрожи от выплеснутого в кровь адреналина. Обвив руку добровольного помощника, Слай попыталась взглянуть вглубь его разума, с головой окунувшись в бескрайний океан. Защита сознания этого человека поражала. «Зайти можно, нырнуть, пожалуйста, правда хватит ли тебе силы доплыть до берега, неизвестно. Даже до дна не один километр, где тебя раздавит давлением черных вод, и темные тени монстров, поджидающих добычу. Позвольте представиться, леди, лорд Слизерин, лорд Эйсдрик, Гарольд Александр». Пряча в глазах насмешку, обаятельно улыбнулся гость и хозяин города и курорта. «С вашего разрешения сегодня вечером я побуду вашим гидом». Бледные, чуть подкрашенные губы Слай сложились в ответную улыбку, только жизни в ней было не больше, чем в резиновой кукле, дежурная дань вежливости. Придерживаясь за локоть невозмутимого дважды лорда, Умбаранка думала, что поспешила с оценкой возраста молодого хумана. Глаза атлета прибавляли ему около 20 лет сверху, несмотря на юное лицо. По докладам агентов, Слизерин не единожды причислял себя к долгоживущим расам. Возможно, так оно и есть. Сефи спокойно переступают полутысячный порог. Почему бы Слизерину не принадлежать к аналогичным долгожителям? Запросто. Тогда внешняя юность не требует мудреных объяснений, тем более в теорию вписывается хитроумный барьер на разуме. Зеленому юнцу не под силу поддерживать настолько мощную, одновременно элегантную и внешне простую защиту, опыта и знаний не хватит. Умбаранка разбиралась в нюансах и знала толк в сохранении тайны содержания черепной коробки. Как говорится, сама сила велела. Ей же продемонстрировали и то, и другое. Завидный опыт и достойные знания, не характерные для молодого прожиги, ухватившего удачу за хвост. Что ж, вызов брошен, и она его принимает. До заказанного Слай столика парочка не дошла. Нам на балюстраду, места там больше, а публики меньше, обаятельно улыбнулся Слизерин. Поверьте, вы не пожалеете. Одарив кавалера ответной, уже более открытой улыбкой, Слай стрельнула взглядом на отполированную до блеска скульптуру из сплава каких-то металлов. В зеркальном боку пафосной реплики под старину мелькнуло кривое отражение зала и нескольких столиков, занятых посетителями. В натертой меди или ее аналоге Умбаранка успела перехватить кинжальный взор девицы, разукрашенной в бело-черной гамме клановой раскраски сестер ночи с Датамира. Что здесь делают ведьмы и по чью душу они прибыли, столь нагло размалевавшись среди бела дня? Лорд, благосклонно улыбаясь, Слай предупреждающе сжала локоть Слизерина. Как только поднимемся на переходную площадку, сразу прыгайте за портьеру, она выполнена из бронеткани, не поворачивая головы, процедил ее временный кавалер. Я понял, к вам они не имеют никакого отношения. Сейчас, не успела Слай нырнуть под защиту ткани, как события понеслись вскачь. От размалеванных датамирок в их сторону полетело несколько серебристых шаров, на половине пути взорвавшихся грязными облаками пыли, накрывшие большую часть зала ресторана. Посетители, вдохнувшие взвесь, снопами валились на пол и бились лицами о блюда на столах. Хищно рыкнувший Слизерин взмахом руки установил какой-то барьер, отгородивший балюстраду с лестничным маршем от второй половины зала, но потом Умбаранка прочитала по его губам какую-то тарабарщину, но эффект от невнятных слов и неизвестной техники силы заставил помощницу канцлера удивленно распахнуть глаза. Ей показалось, будто внизу вспыхнул воздух, выжигая всю висящую в нем дрянь. Окинувшихся вперед ведьм внезапно спеленали ожившие ажурные чугунные столики, сбросившие с себя плоские блины прозрачных транспарастиловых столешниц, покрытых скатертями. Черные стальные змеи обвили жертв по рукам и ногам, а скатерти сами собой разорвались на несколько частей, кляпами забившись во рты неудачниц. «Ксана!» — обернулся Слизерин к портьере, за которой скрывалась Слай. «Я здесь!» — Умбаранка вздрогнула от прозвучавшего из-за спины женского голоса. В следующую секунду на нее опустилась понча из многослойной бронеткани и ловкие изящные руки споро надели на лицо дыхательную маску. «Суки!» «Барьер!» Пространство разделили силовые экраны, здание ресторана накрыл энергетический купол. Одновременно с постановкой щитов с ладони лорда сорвался ревущий огненный конус, играючи миновавший энергетическую пленку и жадно поглотивший нескольких посетителей заведения общепита, на которых не подействовала отрава, зато в их руках чудесным образом возникли бластеры и джианазийские переносные звуковые пушки, эффективные как раз против пользователей силы. Умбаранке показалось, будто в ревущем пламени мелькали гротескные рожи мифических демонов, но внимательно приглядеться к огню ей не дали крики снаружи. За окном заведения, распугивая и оглушая отдыхающих скрежетом сминаемого металла и треском лопающегося пластика. Надвое переломился спортивный аэрокар с несколькими пассажирами в салоне. Брызнула кровь из пронзенных металлом тел, истошные крики огласили улицу. Тут же по каменной брусчатке звонко процокали латные сапоги закованных в экзоскелетную броню бойцов, возникнувших будто из-под земли. Не заморачиваясь на оказание первой помощи, стенающих от боли раненых оглушили станерами, покореженный кар подцепили лебедкой и затянули на подлетевшую репульсную платформу, накрытую маскировочным полем. «Уходим», — приказал Слизерин. «Поняла», — задорно откликнулась невидимая девица или женщина за спиной Мур, снимая с себя оптическую маскировку и кивая Умбаранке. «Прошу за мной». «Куда?» «За мной». Слизерин взглянул на пленниц. Потерявшие сознание датамирки взвелись в воздух, перелетными птицами потянувшись за троицей, шагающей в сторону черного входа ресторана. Достав световой меч, но не включая его, девица левой рукой задвинула слай за спину, случайно коснувшись тыльной стороной ладони участка обнаженной кожи на локте Умбаранки. Не воспользоваться моментом слай Мур не могла, шокированно охнув от сотен образов, обрушившихся на ее разум. Пескуха, о которой пренебрежительно отзывался Шиф, оказалась не личинкой ситха. За смазливым личиком дурехи скрывалась. «Не делай так больше, девочка», — холодный металл светового клинка, чье плазменное лезвие осталось запертым за эмиттером, ткнулось в подбородок слай. «Активировать меч и световой поток пробьет голову, по пути выжигая мозги». Перед немигающим взглядом юных глаз, искусно подведенных косметикой, пасовала вся подготовка личной помощницы и ученицы Дарта Сидиуса. Яд, оружие, струны и техники сил расписывались в собственной бесполезности перед голой мощью девчонки. «Мы договорились?» «Договорились», — лязгнула зубами Умбаранка, глядя в глаза древней владычицы ситхов, помнящей расцвет Карибана. «Вот тебе и пескуха. Давно они так не ошибались».